Тем временем дама с рыжим котом посадила своего питомца на зеленый лоскуток газона. Кот принялся поочередно обнюхивать травинки одну за другой и всякий раз чихал. Дама вслух комментировала его впечатление, проявляя при этом тонкое проникновение в кошачью психологию. Время от времени кот с благодарностью поднимал на хозяйку желтые глаза. Вот два существа, которые друг с другом не воюют. Между ними нет никаких препятствий. Их разделяет только поводок, но так гармонично протянуты, что ни разу и не скажешь, кто из них кого держит на поводке. Узы любви, в самом прямом смысле слова, соединившие кошачью шею и старую женскую руку, ни руки, ни шеи не ранящие, словом, идеальная связь между двумя безоружными существами, живущими в мире и согласии. Дама села на скамейку. Рыжий кот свернулся клубочком у ног хозяйки. Его ноздри все еще вздрагивали от подарков, которыми осыпала его зелень. Тот и другая грелись на солнышке. Четыре блаженно прикрытых глаза. Соланж с наслаждением впитывала эту уютную теплую безмятежность. Сквозь дрожавшую на ресницах радугу она смотрела на ровные бороздки, проведенные граблями в золотистом песке. Они уводили ее далеко-далеко назад, к столу, вокруг которого собиралась ее семья. В дни, когда подавали картофельное пюре, она чертила вилкой бороздки до тех пор, пока хлынувший неудержимым потоком темный мясной соус не забрызгивал все вокруг, несмотря на то, что она заранее выкапывала для него колодец посреди этого белоснежного пейзажа. Каждый раз Соланж испытывала потрясение. Каждый раз мать начинала за нее извиняться. Потом все улаживалось благодаря несравненному вкусу этой упоительной смеси и перспективе начать все заново с чистой тарелки, на которой она снова нарисует тот же пейзаж, проведет те же безупречные бороздки в светлом пюре. Соланж вздрогнула от неожиданности. Рыжий кот запрыгнул к ней на колени. «Похоже, морковке вы понравились!» Женщина произнесла это тем же певучим тоном, которым разговаривала с котом. Тот немного покружился, потоптался, словно хотел промять ямку, устроить себе гнездышко в подушке коленей, потом устроился, прижавшись головой к животу Соланж. «Тут отчасти дело вашей юбки. Всем тканям морковка предпочитает шерстяные». Соланж опустила обе руки на теплый клубок. Маленькие темные пятнышки, вышитые временем теневые цветочки, удивительно красиво смотрелись на рыжей шерсти морковки. Она заново их пересчитала. Певучий голос старой дамы монотонно затянул свое. Соланж слушала. И когда мелодия затихала, вставляла свой вопрос. Так она узнала, что дама с рыжим котом всю жизнь прожила в этом квартале. Здесь родилась, здесь вышла замуж, здесь и умрет. С тех пор, как Фернан 6 лет тому назад покинул ее, уже 6 лет прошло, представляешь, морковка, она решила отказаться от своей слишком большой и слишком пустой квартиры и, взяв с собой самое ценное из мебели, перебраться в дом престарелых приятный отдых. Там она чувствует себя не такой одинокой. Но это совершенно не мешает ей время от времени приходить в скверик просто для разнообразия. Это Морковкин скверик. Собственно говоря, это их общий скверик. Правда ведь, морковка? Конечно, морковка — странное имя для кота. Лично она предпочла бы назвать его в честь какого-нибудь императора. Цезарем или Нероном. Но дочка директрисы приятного отдыха, малышка Эмили, придумала ему такое прозвище. Вот и... Да-да, в приятном отдыхе жить действительно приятно. Садик такой красивый, ухоженный. В этом году бегонии совершенно великолепные. Ничего не скажешь. Люсьен, это нашего садовника так зовут, Люсьеном. Так вот, Люсьен просто себя превзошел. Что касается мадам Шуазель, это директриса приятного отдыха, мадам Шуазель очень милая. В последний четверг месяца всегда бывает праздничный полдник с концертом. Подают гренки с маслом и теплый шоколад. Они с морковкой ни за что на свете не согласились бы пропустить этот полдник с концертом. Правда ведь, морковка? А серьезная музыка — это, конечно, великая вещь. Особенно Шопен. Да-да, Шопена они любят особенно. Мадам Шуазель? Она принимает посетителей по утрам. Можно договориться о встрече. Речь идет о ком-то из ваших родных? Ну, словом, достаточно созвониться. Если хотите, могу показать вам мою комнату. Ее окно выходит в сад, как раз туда, где Люсьен посадил бегонии. Все, кто живет в приятном отдыхе, любят туда приходить. Соланж ощущала прикосновение влажного носика, уткнувшегося в ее живот. Певучий голос мурлыкал ей в самое ухо. Бегонии Люсьена, малышка Эмили, Шопен с теплым шоколадом и гренки с маслом превращались в мягкую подушку. На скамейке в скверике коту и двум женщинам снился приятный отдых. Одна из женщин была уже стара, и трудно сказать, кто из этой троицы мурлыкал громче. Гренок похрустывает, делает вид, будто сопротивляется. Потом, словно разом сдавшись, мгновенно подается, тает в мягких объятиях влажных губ. Это интимное прикосновение в точности соответствует тому усилию, которое Соланж соглашается прикладывать к собственному существованию. Ей нравится, как гренок похрустывает, а потом благодушно покоряется. С хлебом все по-другому. Его надо откусить, победить его сопротивление. Она больше не хочет откусывать хлеб. Она вообще больше ни во что не хочет вгрызаться, кусать. Покусывать, отщипывать понемножку. Вот ее новый способ поглощать вещи, пользоваться жизнью. Она не стремится ни к подвигам, ни к совершенству. И потом, утренние гренки с маслом имеют еще и другое преимущество. Они помогают ей уплывать, грезить. Потому что теперь по утрам Соланж себя не тиранит. Она больше не вооружается тряпками совести, чтобы дочисто отмыть душу. Она мысленно прогуливается, медленно движется, поглядывая по сторонам, и с особенным удовольствием сворачивает в детство, которое все чаще встает перед ней упоительными напоминаниями. Она готова перебирать их до бесконечности, растроганная и ошеломленная. Забравшись в постель, поставив поднос с завтраком на колени, поглубже зарывшись в груду шалей, шерстяных кофточек и перин, в последнее время она стала зябнуть, Соланж отправляется странствовать по тропинкам памяти. Воспоминания словно грибы. Так и лезут из теплой, рыхлой почвы прошлого. Только успевай собирать. Гренок похрустывает, рассыпается песчинками, принимается отсчитывать время, пропитанное благоуханием меда или варенья, окутанное теплым ароматом чая. Сегодня Соланж вместе с завтраком положила на поднос три письма от Колет, которые она так до сих пор и не распечатала. Уж это-то она обязана сделать для подруги. Письма, внимательно прочитанные в порядке поступления, ясно показывали, в каком смятении была Колет, которая от уговоров перешла к выговорам, но потом раздражение сменилось отчаянием и, наконец, тихой печалью. Растерянность ее была вполне искренней. Подруга явно ничего не понимала и страдала от этого. Но сможет ли она понять? Услышит ли то, что Соланж и самой себе не в состоянии объяснить? Какими словами описать это плавное покачивание, этот новый ритм? Соланж встала с постели, надела халат, влезла в шлепанцы и, прихватив поднос вместе с тремя письмами, в задумчивости отправилась в кухню. 11 часов, солнце уже высоко поднялось. Цветы из гостиной имеют право на свою порцию солнечного света, точно так же, как Колет имеет право получить ответ на свои письма, подумала Соланж, открывая ставни окна, выходящего во двор. И погрузилась в размышления, стоя перед секретером, на котором лежал тончайший слой, поблескивающий в солнечных лучах пыли. Слева наверху, на самой последней полочке, на своем обычном месте альбом с фотографиями. Это альбом дельфины. Она завела его в день, когда ей исполнилось 13. Соланж помнит об этом, потому что тот день рождения закончился драмой. Впервые за все свое счастливое детство Дельфина увидела, как ссорятся родители. Отец, впервые обманувший, мать, впервые приревновавшая. Дельфина закрылась у себя в комнате с альбомом, едва успев содрать с него красивую бумагу, в которую он был завернут. А потом принялась наклеивать в него свои детские фотографии, словно пыталась умилостивить судьбу, навсегда закрепить картины счастья, вдруг оказавшегося под угрозой. Соланж листала альбом, и с каждой страницы на нее смотрели улыбающиеся маленькие дельфины. Последней в альбоме была улыбка 13-летней девочки. И больше ничего. Дальше никаких фотографий. Она уже собиралась закрыть альбом, но ее взгляд задержался на последней странице. Там был один единственный снимок фермата этой незавершенной истории. Фермата в нотном письме знак, увеличивающий на неопределенное время длительность ноты или паузы, над которой он поставлен. Фотография Дельфининой бабушки сделана незадолго до ее смерти. Мать Соланж, и она одета, да, совершенно точно, на ней серый костюм. Соланж задумчиво провела пальцами по пыльной крышке секретера. «Вам повезло. Только что одновременно освободились две комнаты. Их можно занимать, начиная со следующей недели. Одна из них, если для вас это имеет какое-то значение, со всей обстановкой. Видите ли, здесь у нас с нашими постояльцами ситуация может измениться в любую минуту». Мадам Шуазель говорит без малейшей иронии. Она исполнена нескрываемого сочувствия, но не утрачивает и реалистического взгляда на жизнь. Ей, как всякому хорошему управляющему, нравится, чтобы дело двигалось. Соланж, понимающе улыбается. Терпеливо выслушивает объяснение директрисы приятного отдыха и на все соглашается. Мадам Шуазель достает чистый бланк. Так значит, речь идет о... Соланж, хоть и подготовилась к такому вопросу, на мгновение растерялась, опустила глаза. Пальцы в перчатках перебирают складки на серой юбке. Перед ее глазами встает фотография матери из дельфининого альбома. Это для моей матери, в конце концов, произносит она. Несмотря ни на что, преднамеренная, заранее продуманная ложь ей самой не кажется настоящим обманом. Как будто в ее выдумке есть доля истины. Может быть, просто-напросто из-за костюма, вот этого самого серого костюма. Чуть позже, выйдя из кабинета мадам Шуазель, Соланж, полностью уладившая все административные проблемы, в виде исключения дочери разрешили, пока мать не поселится в приятном отдыхе несколько часов в неделю, пользоваться ее комнатой. Вновь обретает радостную безмятежность и первым делом отправляется в сад, чтобы взглянуть на бегонии Люсьена и убедиться, так ли они великолепны на самом деле, как уверяла дама с рыжим котом. Да, она нисколько не преувеличила. Дом очень красивый, старинной постройки. Именно он охраняет покой этих мест. Соланж обошла весь парк, любуясь ровными дорожками, посыпанными гравием, шезлонгами, в идеальном порядке выстроившимися вдоль безупречно подстриженного газона. В глубине сада, рядом с верандой, с распахнутыми навстречу солнцу окнами, под каштаном стоят кружком несколько плетеных шезлонгов. Соланж мысленно выбрала, в каком ей хотелось бы расположиться, и покинула приятный отдых с восхитительным ощущением того, что ее здесь ждут. И не только с той минуты, как мадам Шуазель вписала в журнал ее девичью фамилию, внезапно вынырнувшую из детства. Нет, ее ждут здесь давно, ее ждали всегда. У ворот белокурая девочка смотрит на проезжающие машины и сосет лакричный леденец. Соланж ей кивает. Это, конечно же, малышка Эмили. Больше некому. И она тоже ее ждет. Самое время купить темно-синее шелковое платье, которое уже принадлежит Соланж. Прямо как на вас сшито. Продавщица завязывает поясок у нее на талии. Вам очень повезло. В наше время уже не найдешь ткани такого качества. Его надо будет только чуть-чуть подкоротить, чтобы смотрелось более современно. И длина как раз идеальная. Ничего трогать не надо. Да и вообще, я в нем сейчас и останусь. Решимость покупательницы явно привела продавщицу в замешательство. Но чье-то замешательство далеко не главная проблема Соланж, всецело поглощенной одной единственной целью — следовать собственным побуждениям и при этом не испытывать мук совести, раньше превращавших в пытку необходимость сделать любой, даже самый незначительный выбор в повседневной жизни. Та Соланж, которую она сейчас увидела в зеркале, выглядела убедительно. Платье было именно таким, за каким она сюда пришла. Все было до того верно, что она, улыбнувшись своему отражению, чуть склонила голову, как будто уже прислушивалась к равномерному шуршанию шелка о светлые хлопчатобумажные чулки. Возвращаясь домой, еще более незаметная, чем всегда среди яростно кипящего города, Соланж слушала его. Тихий шелест, едва слышное прикосновение ткани к вещам. Наконец-то она этого добилась. Сбросив все свои кольчуги и доспехи, откинув орифламмы, отказавшись от всей прежней сбруи обольстительной воительницы, она просто земли под ногами не чувствовала. Так и плыла над ней в этом легком, невесомом темно-синем шелку. Вот так она и доплыла до дома. И уже проскальзывали в ворота, на мгновение подняла глаза, взглянула на окно в доме напротив. Да, он там, стоит на обычном месте. Соланж не зря купил это платье. Он тоже так думал, потому что перед тем, как раствориться в темноте комнаты, помахал рукой. Соланж притащила из спальни две подушки, шаль и перину в цветочек. Устроила постель на стоявшем в гостиной холодном диване. Зажгла лампу на секретере. Положила поближе блокнот с длинным списком звонков, взяла в руку карандаш. Она готова. Сегодня от нее потребуется мужество. Сегодня вечером она готова пойти на уступки. И потекла длинная череда монологов, нечто вроде привычного и вместе с тем абстрактного радиотеатра. Сообщения изливаются с автоответчика потоком упреков, потому что автоответчик требует ответов, а Соланж не отвечает. Так значит, все они собрались здесь, в этом выдающем прошение устройстве, предлагают, потом удивляются, шумят и неистовствуют, прикидывают, беспокоятся, доведенные до предела пыткой тишины, которой Соланж подвергает их вот уже несколько недель. А она слушает все это, словно выпуск новостей, разве что не совсем обычных новостей, поскольку все они касаются или должны касаться ее лично, затрагивают или должны затрагивать непосредственно, очень непосредственно. Каждый голос вытаскивает такие кусочки, поднимает такие слои ее самой, что ей приходится делать усилия. Память Соланж словно взрывается, разлетаясь на тысячи осколков с неуютными острыми краями. Голоса будто бы размахивают перед собой лицами, и от этого у Соланж перехватывает дыхание. Она совсем запыхалась от этих воспоминаний, указывающих на то, какой она была, и тем самым подтверждающих, что теперь она уже не та. Не имеет ни малейшего значения, сколько недель прошло. Время здесь ничего не решает. Просто-напросто тот мир, откуда доносятся голоса, другой по самой своей природе. Она, конечно, слышит все это, но не воспринимает. Нельзя сказать, что она отвергает это прошлое, миновавшее, отжившее. Просто это нечто извне, нечто чуждое ей. И потом здесь тоже все дело в темпе и ритме. В тоне всех этих голосов звучит такое возбуждение, в них так много требовательности, все говорят в повелительном наклонении. Разве может ухо, которого коснулся шелест шелка, выдержать такой темп, такую напряженность, столько энергии? Как правило, голоса на автоответчике преисполнены такой решимости и такой страсти, что Соланж остается только руками развести. Каждый говорит о чем-то, что необходимо сделать, о каких-то планах, которые надо осуществить, без промедления и любой ценой. Она просто теряется перед таким напором, отступает перед этим неистовством. Интересно, что бы они подумали, эти голоса, узнав, что все планы Соланж на ближайшие часы, теперь, когда она исполнила свое желание и купила темно-синее шелковое платье, сводится к тому, чтобы состряпать чечевичный супчик на бульоне из бычьего хвоста. Одна единственная программа на ближайшие дни, освоиться в комнате номер 25 пансионата «Приятный отдых», меблированной комнате с окном, выходящим на посаженные люсьеном бегонии. Впрочем, комната эта блажь, причуда. Поскольку Соланж и в собственной квартире чувствует себя превосходно, но эта ненужная роскошь позволит ей время от времени делить с другими людьми неисчерпаемое наслаждение пустотой, ощущение, будто она парит в невесомости, заключена в шар, вынесена за скобки, осталась в стороне от этого шумного мира. Среди сообщений на автоответчике множество предложений развлечься самыми разными способами. Обед между нами девочками с Жизель, посещение распродажи с Кариной, просмотр фильма-сюрприза в Макси Линдере на сеансе в 20 часов с Филиппом, выставка эмалей на улице Бонапарта с Шарлем, годовщина свадьбы у Бернье, свидание наедине, но с наилучшими намерениями, с Марком. Еще одна прогулка по распродажам, только на этот раз с Женевьевой. Новый спектакль, который нельзя пропустить. Имя режиссера она тут же забыла, но пригласил Поль. Нельзя пропустить, обязательно надо видеть. Соланж терпеть не может подобных слов, однако сама их тоже не раз произносила. Такие слова всегда произносятся тоном приказа. Что-то вроде «равняйсь смирно» и «на плечо» они достались нам из какого-то высшего и общего для всех ордена. Из того же ряда «куда ты собираешься этим летом, дорогая?» «Поездки к морю в выходные дни?» «На Вознесенье?» «И в горы, на Троицу или наоборот?» Все эти приглашения, от которых Соланж, конечно, бы никогда не посмела бы, ей даже и в голову такое не пришло бы, отказаться, она принимала по привычке, не раздумывая, чтобы не выпасть из ритма. Но теперь стоило ей только подумать о том, что она неизбежно поддалась бы на все это, и задним числом навалилась такая усталость. Она зябко стянула на себе шаль, поглубже зарылась в подушки. Но, устраиваясь поудобнее, не смогла же признаться самой себе в том, что Жак, ох уж этот Жак, у которого голос меняется от сообщения к сообщению и становится все более тревожным, совершенно сбивает ее с толка. Благодаря ему она может измерить расстояние, на которое они друг от друга отдалились. Нет, растрогать ее ему теперь не удается. Его мольбы и угрозы оставляют ее на удивление равнодушной. Жак кажется ей таким же лишенным вкуса и запаха, каким показалось шампанское, с которым он в тот раз к ней ввалился. Он перестал играть. Очень жаль. Она за него огорчена. Конечно, это отчасти несправедливо. Соланж согласна, что поделаешь. Голос Жака на автоответчике теперь ассоциируется у нее с привкусом некоего пригоревшего супчика. Жак пахнет пригорелым. Сгорел Жак. Самым фатальным образом. Уж не потому ли, что он был самым неутомимым и самым талантливым из всех ее любовников? Да что говорить! Как бы там ни было, а теперь звук его голоса вызывает у нее только бесспорную и непреодолимую усталость.